Я подошла к телефону и набрала номер. Его могло не быть в Париже. У него мог измениться телефон. Он мог сменить работу. Ведь мы не виделись 7 лет. «Привет», — по-польски сказала я, когда он снял трубку. «Сколько лет, сколько зим? Нельзя 2 раза войти в одну и ту же реку». Он молчал, потеряв, как видно, дар речи, что и требовалось. «Люблю сюрпризы». «О, Боже!» — с волнением и радостью, наконец, отозвался он. «Это ты? Это и в самом деле ты?» «Ага. И опять пришла пора, когда мне надо с тобой немедленно увидеться. Похоже, что ты опять спасешь мне жизнь». «С удовольствием. А где ты находишься?» «В бистро на площади Республики. Буду ждать тебя за памятником». «Хорошо, через 15 минут я там буду». Чемодан мне очень мешал. Надо было оставить его в камере хранения, а теперь я не знала, что с ним делать. Наверняка он привлекал внимание. А для привлечения внимания вполне достаточно из желто-зеленого цвета моего лица. «Ну да ладно, ничего не поделаешь». Я ждала, внимательно рассматривая, не представляющий никакого интереса заднюю часть памятника. Белая ланча притормозила около меня, и я села на ходу. «На меня лучше не смотреть», — со вздохом посоветовала я. «Мне бы не хотелось, чтобы в твоей душе запечатлелся именно таким мой образ. Обычно я выгляжу несколько лучше. Очков не сниму ни за какие сокровища. Объяснять тебе ничего не буду. Ты ничего обо мне не знаешь. Не видел меня 7 лет и не видишь теперь». «Если бы ты действительно не выглядела несколько необычно, я бы сказал, что ты ничуть не изменилась», — с удовлетворением констатировал мой друг. «Ты что, восстала из гроба? Ты почти угадал. И что тебе нужно?» «Фальшивые документы. Французские. Достаточно хорошие, чтобы можно было с ними пересечь итальянскую границу. Очень срочно. Цена не имеет значения». Он молчал, протискиваясь сквозь уличную пробку, потом, тяжело вздохнув, произнес: «Хорошо, что я давно тебя знаю и успел привыкнуть к твоим сюрпризам. Хорошо, что я не потерял связи с одним моим знакомым, который, увы, в последнее время скатился на самое дно. Кажется, он фабрикует как раз то, что тебе нужно. А ты уверена, что именно это тебе нужно?» «Совершенно уверена. Впрочем, достаточно взглянуть на меня. Ведь ты хотела, чтобы я не смотрел. Можешь разок взглянуть, чтобы убедиться. Но постарайся сразу позабыть то, что увидишь». Он посмотрел на меня и покачал головой. «В свое время я принял решение не удивляться ничему, что бы с тобой ни произошло. Но ты обладаешь поистине удивительным талантом. 7 лет, а тебе ни слуху, ни духу. Потом сваливаешься, как снег, на голову, и оказывается, единственное, чего тебе не хватает для счастья, так это фальшивых документов. Куда ты едешь сейчас?» «Понятия не имею. В какую-нибудь гостиницу, где у меня не потребуют документов. Могу тебе сказать, что никакого преступления я не совершила. Это для ясности. Такие обычные вещи не для меня. Я выдумала кое-что поинтереснее». «Понятно. Ты всегда отличалась оригинальностью. Я рад, что ты не изменилась». «Да, я могла на него положиться. Всякий другой на его месте начал бы изумляться, возмущаться, сомневаться, задавал бы вопросы. Он один-единственный во всем мире вел себя так, как я и ожидала». Прошло 3 дня. В моем активе были парикмахер, косметичка, 42 часа сна, 2 сеанса облучения кварцевой лампой и оргия покупок у Лафайета. Звали меня Мари Гебуа, и было мне 28 лет. Когда я знакомилась со своим новым паспортом, это последнее обстоятельство шокировало меня. «Ты сошел с ума. Все хорошо, но возраст. Ведь я же попадусь на этом». «А что я мог сделать? Других документов не было. Впрочем, насколько я тебя знаю, ты быстро подладишься к документам. Не хочу тебя расспрашивать, но, похоже, тебе здорово досталось. А ты всегда молодела после переживаний. Если и дальше пойдет такими темпами, как за эти 3 дня, пожалуй...